Крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения, так же, как и владельцы их. Чистокол и плетень в дворе были совсем разрушены, и я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи.